Часть десятая. Весною Марина родила. Весною всполошились и разлились широко реки, заребились сумрачными, щетинищимися свинцовыми волнами, берега облепили белыми стаями лебеди, гуси, гагары. В тайге пошла жизнь. Там творилось звериное дело рождения. Лес настороженно гудел шумами медведей, лосей, волков, песцов, филинов, глухарей. Зацвели и поросли буйные темно-зеленые травы. Сжались ночи и выросли дни. Лиловыми и широкими были зори. Сумерки были бледно-зелеными и зыбкими, и в них на яру у реки, в селе, девушки пели о ладе. Утренними зорями поднималось большое солнце на влажно-синее небо, чтобы много весенних часов проходить свой небесный путь. Пришел весенний праздник, когда, по легенде, улыбается солнце. Люди меняются красными яйцами, символами солнца. В этот день Марина родила. Роды начались днем. Весеннее, большое и радостное солнце шло в окно и обильными снопами ложилось на стены и на пол, покрытые шкурами. Марина помнила только, что была звериная боль, корчащее и рвущее тело. Она лежала на медвежьей своей постели, в окна светило солнце, это она помнила. Помнила, что лучи его легли на стену и на пол так, как показывали они полдень, затем отодвинулись налево на полчаса, на час. Потом дальше все ушло в боль, в корчащие судороги живота. Когда Марина опомнилась, были уже сумерки, зеленые и тихие. В ногах, в крови лежал красный ребенок и плакал. Около стоял медведь и, особенно понимающий и строго, смотрел добродушно сумрачными своими глазами. В это время пришел Демид, он оборвал пуповину, обмыл ребенка и положил Марину как следует. Он дал ей ее ребенка. Удивительны были ее глаза. На руках у Марины был маленький красный человечек, который беспричинно плакал. Боли уже не было.